Нона вытащила из своего кармана 5 дешевых браслетов, 3 кольца с фальшивыми бриллиантами и ожерелье. Она уронила их на прилавок и задрожала. «Я их не крала! Кто-то подсунул мне их в карман! Я вам клянусь, что я их не трогала!» Управляющий повернулся к агенту Абриину. «Мы возбудим дело, мистер агент. Вам все это будет нужно как вещественное доказательство. Я рассчитываю на вас». «Конечно, конечно», — сказал Абриин, засовывая безделушки в карман. «Не беспокойтесь, мистер Манович. Вам дадут знать». «Пошли, малютка. Вы пойдете со мной». Он уронил тяжелую руку на плечо Ноны. «Я хочу поговорить по телефону», — сказала она, стараясь говорить спокойно. «Вы сможете говорить по телефону столько, сколько вам захочется, когда мы приедем на пост», — возразил О'Бриен. Если все операции Литси всегда неукоснительно заканчивались успехом, то это потому, что он получал все необходимые сведения прежде, чем выполнить план компании. Они были чрезвычайно достоверными, и когда он отдавал распоряжение людям, находившимся под его началом, он сообщал им такую массу подробностей, что их работа становилась намного легче. Чтобы получить эти сведения, он пользовался услугами частных детективных агентств, персонал которых был подобран из бывших полицейских. Большинство этих полицейских были уволены из полиции за взяточничество. За 4 дня до ареста Ноны Литси поручил 3 членам агентства получить все сведения о частной жизни молодой женщины. Устроив подслушивание разговоров по телефону Ноны, следя безостановочно за ней в течение этих 4 дней, они смогли сделать исчерпывающий рапорт. Таким образом, Литси узнал о существовании Алекса Шермана. Узнал, что Нона проектировала вечер в день его рождения. Узнал, что Шерман должен был прийти к ней в 7:30, и что она всегда делала покупки в определенном магазине. Он поручил также 2 агентам выяснить все об Алексе Шермане. И результаты этого расследования заставили его задуматься. «Этот Шерман способен доставить неприятности», — сказал он Силку. «Журналисты — опасные люди. Он без ума от этой девушки, и мы рискуем, что он нам все испортит. Нам нужно избавиться от него на 15 дней. После этого он ничего не сможет нам сделать». Силк согласился с ним. В вечер обеда в честь рождения Алекса Гундербит был поставлен в 40 метрах от входа в помещение Ноны. Машина подъехала в 7:15, и, сидя внутри, Силк и Киган курили и терпеливо ждали. В 7:28 спортивная машина «Онтиак» серого цвета остановилась перед зданием. Киган бросил сигарету через окно. «Вот он», — пробормотал Киган. Они увидели высокого парня с широкими плечами, выходившего из «Понтиака». Он хлопнул дверцей и бегом поднялся на площадку. Алекс Шерман думал о том, что эта ночь будет переломной в его жизни. Он толкнул дверь и вошел в маленький темный вестибюль, в котором пахло свеженатертым паркетом. У него в кармане было обручальное кольцо с бриллиантом, которое ему с трудом удалось купить. Он купил его при помощи одного друга, который помог ему его найти. И ему сказали, что он за эту цену сделал очень хорошую покупку. и что ни одна девушка не устоит перед таким подарком.